Дверь за министром закрылась, и Осадчий смог отпустить с лица доброжелательную маску. Ох, не может быть. А как иначе его понять? Центр слил заговор Халька? А как вообще о нем узнали? Кто? Неужели соседи? У меня же данных не было. Атташат раскопал? Или Горелов и его военспецы? Они с офицерами-хальковцами больше всех работают. Чёрт, а я прохлопал. Но нет, даже накопав, само ГРУ такое решение принять не могло. Не верю. Это политическое решение. А значит, центр. Мысли постепенно укорачивали свой бег, и он начал успокаиваться, оценивая открывшуюся картину в целом. А красиво центр сработал, да. Хальк. Да Хальк сам отринул наши рекомендации. Встали на путь экстремизма, вопреки советам и требованиям Москвы. Поставили под угрозу не только себя, но и парчам, да и межгосударственные отношения. Это уже и не марксизм. Какой социализм в Афганистане? Это маоизм уже какой-то. Винтовка рождает власть. И правильно от них избавились. Зачем нам маоисты под боком? Схема игры постепенно выкристаллизовывалась под его мысленным взором. Судя по намекам и недомолвкам, он только что превратился в канал неформального политического общения между политическим руководством Афганистана и кем-то в Москве. Кем? Осадчий негромко вздохнул. Да, придется прыгать через голову непосредственных начальников и идти к председателю напрямик. Как резидент, он имеет на это право. Неизвестна степень информированности его непосредственных руководителей о принятом центром решении. Но уж мимо Андропова это никак пройти не могло. А председатель разберется, как этим каналом дальше работать. За приоткрытым окном раздались приближающиеся звуки автомобильного мотора. Потом хлопанье дверок. Осадчий подошел к простенку и аккуратно выглянул во двор. Из подъехавшего «Мерседеса» выбралась необычайно высокая и узкоплечая фигура. «Ага, перепутать невозможно. Это Наим Дауд, формально министр иностранных дел. Неформально же, двоюродный брат премьера, второй человек в государстве, голос Сардара на закулисных переговорах с такими же, как он, доверенными лицами президентов и шейхов». Осадчий вернулся в кресло и приосанился, ожидая. На уровень общения с людьми такого ранга он еще никогда не выходил. Спустя пару минут дверь неторопливо открылась, впуская дорогого гостя министра. Следом тенью зашел и сам Нуристани. Наим неторопливо поздоровался, расселись. Циничен, мудр. В глазах усталость, сформировал первое представление Осадчий. «События последнего времени?» Негромко, но веско начал Наим, обращаясь больше к столешнице, чем к советскому резиденту. «Печально для нашей страны. В то время как главный враг собирает силы в Пешаваре, между теми, кто 5 лет назад свергал монархию, возникла смута. Наши сердца плачут. Мы понимаем, что и вам было непросто принять то решение. Но теперь, благодаря этому вашему шагу нам навстречу, мы сможем оставить за спиной все те шероховатости, которые возникали между нашими странами в последнее время. Знаете, он впервые прямо посмотрел в глаза Осадчему. Как говорят, если хочешь иметь друзей, будь другом. Вы поступили как наш друг. Мы это оценили. Теперь мы готовы к быстрому восстановлению наших отношений. Мы пойдем навстречу вашим пожеланиям и постепенно заметно уменьшим число западных специалистов, работающих на севере нашей страны. Мы готовы и впредь посылать курсантов на обучение в СССР. Также мы надеемся на дальнейшее расширение взаимовыгодного экономического сотрудничества между нашими странами и имеем в этой области конкретные предложения. Это все будет обсуждено по обычным дипломатическим каналам. Однако есть некоторые вопросы, которые мы бы хотели прояснить через вас. Асачи сдержанно кивнул. Он уже понял, что разговор как таковой закончен. Сейчас его задача — дословно запомнить то послание, что хотят передать в Москву афганцы. То, что он будет через пару дней излагать Андропову. «Во-первых, мы хотим передать вам выдержки из допросов. Они подтверждают и детализируют вашу информацию». Наим повернулся к Нуристани. Тот извлек из стола и передал Осадчему тяжелую папку. «Во-вторых, мы полагаем, что вы вполне могли бы ограничиться только нашим послом и не приплетать в качестве дублирующего канала «Савак». Мы понимаем, почему вы так поступили. Но на будущее будет правильнее выстроить прямой канал между теми людьми в СССР, которых вы представляете, и нами. Абдул-ага, — он указал на Нуристани, — обсудит с вами технические подробности. И в-третьих, мы готовы обсудить с СССР судьбу ряда арестованных членов ХАЛК. Из, так сказать, рядового состава. Готов ли будет СССР принять этих людей, желающих странного, к себе? Асачи выдержал паузу и ответил на выверенном канцеляриите. «Ваше превосходительство, я немедленно вылечу в Москву и передам все сказанное вами своему высокому руководству», подчеркнул он тоном последние слова. Наим и Нуристани коротко переглянулись, и лица их чуть просветлели. «Я не готов предсказывать политические решения, но, исходя из имеющихся прецедентов, надеюсь, что СССР сможет предоставить убежище лицам, упомянутым вами. И, как я уже говорил его превосходительству, мы с большой симпатией следим за вашими трудами по модернизации страны и искренне желаем вам большого успеха, а вашим врагам — бесславного поражения». Наим встал и протянул руку поднявшемуся навстречу Осадчему. «Как у нас говорят, то, что началось с трудностей, завершается удачей. Пусть то, что произошло, останется последней трудностью между нами». Дверь за Наимом закрылась, и Нуристани махнул в сторону кресла. «Садитесь, Велиорага. В ногах правды нет. Вы разделите со мной трапезу. Мой повар просто фантастически готовит палау-е-шахи. Из 4-месячной ягнятины с фисташками и чесноком. Чудо, как хорош. А потом обсудим механизм связи. Я ведь правильно понял, что вам желательно не светиться перед своими».